Глава 9. Вода — это тот аспект, который объединял нас с прежним главой рода Разумовских. Мой отец отлично знал, что никто из девочек за его тайной не придет. Нюша была слишком мала, да и особенности развития ее дара могли отложить поиски на несколько лет. Насте могло хватить храбрости, чтобы пройти по этому пути, но лезть в аномалию девушка бы не стала. Не с ее подходом к заботе о будущем рода. Оставался я. Тот, кого пытались убить прямо в день казни старших родичей, чтобы окончательно прервать нить семьи Разумовских. Если бы у того наемника из вольных все получилось, то сестер просто выдали бы замуж по мере достижения ими совершеннолетия. Или тихо убили где-то после схода пены и общественного внимания. В последнее мне верилось больше. Однако отец все рассчитал правильно, хоть за его наследием пришел вовсе не его родной сын. «Безумие!» — едва слышно выдохнул стоявший за моей спиной Аршавин. Ротай даже дышать старался через раз, чтобы ничем мне не помешать. Полная концентрация на единственном аспекте позволила мне увидеть то важное, что ускользало от глаз раньше. Как и в случае с тетрадью старшего Разумовского, в искусственном клубке были осознанные ошибки, которые могли привести к катастрофе. Существовал всего один способ распутать сплетение, и я сумел его найти. Структура клубка только внешне выглядела хаотичной. На самом деле все держалось на одной единственной нити. Все остальное было филигранно накручено на аспект воды, создавая эффект естественного образования, которые часто встречались в аномальной зоне, и которые все старались обойти по большой дуге. Я потянул и, потеряв опору, сплетение рассыпалось ворохом цветных искр. В лицо дохнуло одновременно запахом свежей травы и гари, а потом все резко успокоилось. Магический фон выровнялся, насколько это вообще возможно внутри аномалии, и перед нами открылось узкое пространственное окно. Уже поняв, что нашел искомое, я просто шагнул вперед. Позади послышался запоздалый мат Ротая, но я был уверен, что теперь мне ничего не угрожает. Темнота. Переход через пространственные разрывы всегда сопровождался временной слепотой. Каждый вершитель мог открывать подобные проходы в любую точку мира. Личные порталы, благодаря которым нас практически невозможно было застать врасплох. Но для наших слуг и спутников подобное требовало много сил и длительной подготовки. А современные маги вообще сохранили только жалкие крошки знаний прежних времен. Темнота сменилась сумерками. Откуда-то сверху падал на дощатый пол крохотный луч света. Я видел скудную обстановку вокруг. Грубый стол и такой же стул. Вдоль стен стоят небольшие ящики, которые способен легко перенести один человек. Ничего лишнего. Никаких полок или другой мебели. Все говорило о том, что это место было создано одним единственным человеком в строжайшей тайне даже от самых близких людей. Несмотря на мои недавние слова, я четко понимал, что отец нарушил законы империи. Помещение находилось в аномальной зоне, потому что дальний переход были способны построить только самые сильные маги аспекта пространства среди людей. А дальний переход, который способен продержаться больше 5 лет... О таких могущественных магах я ничего не знал. У стены, возле которой я появился, стоял сложный артефакт. Судя по насыщению его основы аспектом пространства, именно эта магическая конструкция должна была обеспечить обратный переход. Попытка понять, где именно я нахожусь, закончилась неудачно. Отец хорошо поработал над защитой. До поверхности было точно больше 5 метров. Точнее сказать, у меня не получилось. Я зажег стоявшую на столе примитивную масляную лампу и осмотрелся внимательнее. Рядом с лампой лежала толстая папка, тщательно запаянная в прозрачный пластик. Там же лежала обычная шариковая ручка. Ящики, расставленные вдоль стен, были доверху заполнены серым кристаллидом. Ценность этого материала сложно было определить, но даже на первый взгляд сумма запасов старшего Разумовского на черный день выглядела очень внушительно. и это был самый надежный способ передать наследникам какой-то капитал. Если бы отец оставил нам золото или обычные деньги, то ими бы пришлось забить эту комнату до отказа. И даже так сумма получилась бы во много раз скромнее. Проблема была в том, что просто продать эти материалы, тем более после истории с амулетами Антипова, для меня было равносильно признанию в преступлениях соседа. Появление на рынке большого объема серого кристаллида теперь вызовет массу вопросов. В этот раз я решил не откладывать и сразу познакомиться с материалами, которые оставил прежний глава рода. Распечатав папку, открыл ее на первой странице. Почему-то ожидал увидеть что-то вроде завещания. Если вы читаете эти строки... Но все оказалось значительно проще. Старший Разумовский был уверен, что его убьют. Настолько уверен, что начал готовиться к этому моменту задолго до своей казни. Он искал союзников, интриговал и пытался заручиться поддержкой самых влиятельных аристократов империи. И у него почти получилось. Вот только все рухнуло в один миг. Последняя запись в тонком дневнике была сделана за 3 дня до ареста. Отец откровенно радовался тому, что сумел найти нужных людей, и даже надеялся, что все его ранние предосторожности оказались излишни. Кто именно мог оказать ему нужную поддержку, так и осталось неизвестным. Но факт оставался фактом. Глава рода ошибся в своих расчетах, и его казнили. Это еще раз доказывало, что верить в таких важных вопросах нельзя никому. Я отложил в сторону дневник и перешел к следующим документам. Результаты экспериментов, подробные карты сопряжения аспектов и последовательность активации для получения грязного эфира. На этот раз без всяких ловушек или скрытых камней. Константин Разумовский и его супруга проделали чудовищную работу, которая могла поднять род на одну ступень с императором. Потому что родители опирались в своих исследованиях только на дар князей Разумовских, а не на грязную смесь из органов аномальных зверей. И теперь я понимал, почему у князя почти получилось сделать невозможное. В подробном описании родовой силы моей семьи были отмечены все возможные сочетания аспектов за последние 10 поколений. Та скромная записка, которую мы обнаружили в Имперском банке, не давала даже сотой части картины. Исследования в этом направлении шли уже не одно столетие, но только княгине Разумовской удалось найти тот самый ключ, которым воспользовался мой отец. И пазл сложился. Появилось несколько рабочих артефактов, которые использовали в своей основе родовой эфир. Еще не чистую энергию мира, но уже сильно ближе к тому, что я знал. Пару образцов Константин Разумовский предоставил своим партнерам в качестве доказательства намерений, но этого оказалось недостаточно. Запасы серого кристаллида предназначались не обедневшим потомкам. Это было сырье для того, кто завершит исследование погибшего князя. Но отец был уверен, что в одиночку подобное невозможно. Даже у него не было всего необходимого, чтобы перейти на следующий уровень в своих изысканиях. Не хватало сущей мелочи, и именно поисками этих мелочей так отчаянно занималась его супруга. Поиски привели княгиню в Поднебесную. Всего одна поездка к соседям сильно продвинула семейную работу. Судя по отдельным намекам, наша официально погибшая мать нашла укрытие именно там и продолжила работать. С одной стороны, я и так знал достаточно об эфире, чтобы самостоятельно разобраться в этом вопросе, а с другой, все это требовало времени и сил. Слишком много нюансов работы с высшей энергией требовали корректировки под человеческий организм. А мой организм к этому был еще не готов. И не будет готов еще очень долго. И откровенно проще было воспользоваться наработками людей, которые не одно поколение занимались этим вопросом. Но для этого мне придется найти княгиню Разумовскую, которая пряталась от всех где-то на просторах Поднебесной. Я минут 15 листал папку в поисках конкретных данных об убежище матери, но ничего внятного так и не нашел. То ли отец сам не знал, где будет скрываться от всех его супруга, то ли не хотел говорить даже своему наследнику. Фразы вроде «родовой дар подскажет» я в расчет не брал. Для этого надо было развить источник хотя бы до третьего круга, чтобы нормально интерпретировать те вибрации маны, которые среди магов принято называть чутьем. Но время в любом случае было потрачено не зря. Когда я добрался до последнего документа, где нашлись данные по тому артефакту, который планировал создать Константин Разумовский, все встало на свои места. Я снова осмотрел ящики под стенами и только потрясенно покачал головой. Серый кристаллит был заготовлен не для множества артефактов, которые можно было распродать ради благополучия рода. Такие мелочи прежнего главу не интересовали, потому что доходов Веги хватало с излишком. Отец задумал нечто в разы более масштабное и заплатил за эту шальную мысль своей жизнью. В тайном схроне лежала только половина сырья для создания всего одного изделия, которое в теории могло закрыть вопрос Тверской аномальной зоны раз и навсегда. «Кровь не водится», — задумчиво пробормотал я. «Сколько веков прошло, а потомки погорели на той же идее, что и я». В третий раз повторять одну и ту же ошибку я не хотел, а потому решил оставить запасы отца в схроне до лучших времен. Вернее, до того момента, когда я сам смогу продолжить его дело. Потому что смысл в этом был колоссальный. Вот только мало кого могло подобное устроить, что и доказал на примере своего рода Константин Разумовский. Поэтому с собой решил взять только папку с документами, предварительно выложив на стол все листы, связанные с исследованиями отца. Себе оставил только его дневник и подробную схему развития родового дара, хотя и эта информация могла принести мне немало проблем. Вот только бегать каждый раз в этот схрон я пока не мог себе позволить. Подобная активность неизбежно привлечет к себе внимание, и это может выйти мне боком. Но я однозначно сюда вернусь. А ключ для своего убежища отец подготовил заранее. Небольшой амулет с крошкой серого кристаллида лежал прямо на пространственном артефакте. Только спрятать эту игрушку надо будет подальше от посторонних глаз. Активация перехода прошла без проблем. Я прошел через пространственное окно и нос к носу столкнулся с Ратаем. Передать выражение лица Аршавина в этот момент было крайне сложно. Облегчение, радость, гнев, страх. «Нашел!» — громко и с какой-то злой радостью воскликнул Шатун и потянулся ко мне. Возможно, собирался слегка придушить и уже в таком виде доставить в умение, но коварному плану Ратая не суждено было сбыться. «Шатун нашел его светлость!» В нескольких метрах от нас прозвучал голос Полоза. «Сворачиваем поиски!» Со всех сторон от места, где недавно располагалось сплетение пяти аспектов, послышались шорохи и голоса. Весь отряд, пока я изучал записи отца, лазил по лесу, пытаясь отыскать исчезнувшего князя. Судя по тому, насколько осторожно парни обходили место моего исчезновения, о сплетении им Ратай рассказал. А значит, они осознанно рисковали жизнями, чтобы меня найти. Потому что даже Аршавин не видел клубок аспектов. «Возвращаемся в имение». Чуть отстранившись и вложив протянутые ко мне руки Ратая изрядно похудевшую папку документов, громко произнес я. «Здесь мы закончили, парни. Спасибо всем за участие в моих поисках». Аршавин пару мгновений смотрел на папку в своих руках, а потом до него наконец дошло, что именно произошло. Надо отдать должное Шатуну. Что-то спрашивать или возмущаться он даже не подумал. Вместо этого мгновенно вернул мне документы, словно они жгли ему руки, и направился к вездеходу. Назад добрались практически без проблем. Единственную остановку на отлов нескольких аномальных ежей я за проблему не считал. Мне даже выходить из вездехода не пришлось. Дружинники, как только водитель заметил зверей, сами высадились из транспорта и быстро захватили пятерых монстров. Оказалось, что Ратай заранее подготовил все необходимое для поимки животных первого ранга. «Очень удачно получилось», — когда машина двинулась дальше, довольным голосом сообщил Аршавин. «Как раз Олег просил подвезти ему еды для иглобоя. Теперь он своего питомца специально драконит, чтобы тот быстрее воду насыщал. Ну и жрет эта тварь теперь больше значительно». а этих запасов ему на неделю где-то хватить должно. Понимаю, что вы устали после сегодняшнего дня, но прошу сделать крюк и заехать в Сибыкино, ваша светлость. Заодно и сестер ваших заберем. Они, как вы и приказали, в гостях у Пискарева вашего возвращения дожидаются». «Тогда поехали в Сибыкино», — не стал спорить я. Усталость наваливалась тяжелым одеялом, наливая свинцом веки и расслабляя сжатые пружины по всему телу. До границы первого круга обороны оставалось всего несколько километров, и я был уверен, что мы доберемся до обжитых территорий уже через пару десятков минут. Сопротивляться своему состоянию не хотелось, и я поудобнее устроился в кресле. «Только меня не дергайте по пути. Раз уж выдалась возможность, хочу немного вздремнуть». Когда умеешь спать в любой непонятной ситуации, это существенно облегчает жизнь. Стоило дать команду разуму, и измученное тело окончательно расслабилось. Кажется, я хотел что-то еще сказать, но уже не смог. В течение следующего часа дружинники старались себя вести очень тихо. Только пару раз сквозь сон слышались приглушенные маты Серого, который влетал в какие-то ямы. Остальные вообще молчали. Вездеход мерно урчал двигателем, вытаскивая меня и моих людей с территории аномальной зоны в безопасный человеческий мир. Меня приятно покачивало в кресле, и я сам не заметил, как из чуткого поверхностного сна провалился значительно глубже. Снилась какая-то чушь. Просто набор мутных картинок, в которые подсознание превратило недавние события. Где-то Аксаханов гнался за Антиповым-младшим верхом на земляных лентах. Где-то суетливо бегал по большому полю крупный паук с головой Быстрякова. На фоне этого бреда шумели мириады голосов, которые что-то просили и требовали. Откуда-то появилась тень той боли, которую я испытал возле сплетения аспектов. Она ширилась и росла, заполняя собой все сознание, и вместе с ним нарастала сила голосов. Они звали, они требовали, они матерились. «Что?» Выныривая из мутных объятий сна, пробормотал я. Осмотревшись вокруг, понял, что в вездеходе никого нет. Машина стояла без движения. За окном я видел ворота сортировочного цеха. А так беспокоившие меня голоса доносились снаружи. Два из них я знал, а еще два однозначно слышал впервые. Кто-то из бойцов заботливо укрыл своего князя теплым пледом, из которого так не хотелось выбираться. На улице было достаточно прохладно для начала лета, а в многочисленные дыры моей одежды постоянно задувал ветер. Если признаться себе, то боевой камуфляж, в котором я отправился утром на охоту, на данный момент представлял собой одну сплошную дыру, соединенную вместе редкими полосами горелой ткани. Поэтому плед пришелся как нельзя кстати. Я неохотно поднялся и, по пути, прихватив с кресла Аршавина большой термос, направился к выходу из вездехода. Выглянув из двери, понял, что агрессивная беседа проходит где-то позади машины. Вмешиваться не очень хотелось. Настроение было благостным и добрым. Я чувствовал себя в безопасности, и заодно это готов был многое простить окружающим людям. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» — донесся до меня возмущенный голос, и я невольно поморщился. «При таком уровне обеспечения безопасности вы не имеете права держать вблизи человеческого жилья такое опасное чудовище. Я обязательно подниму этот вопрос о разговоре с вашим князем. Возмутительно. Где он? Где князь Разумовский, я вас спрашиваю?» «Здесь», — выйдя из-за машины и неспешно наливая себе чуть теплый кофе в крышку от термоса, лениво произнес я. «Что за шум? И кто вы такая?»